Мыс-город. В конце короткого коридора была буфетная дверь. За дверью оказались три липких столика, за ними никого не было, и прилавок с хмурой полной теткой в кокетливой кружевной наколке. Мальчик взял у буфетчицы две котлеты и стакан теплого чая, разменял хрустящую трешку, свой дорожный запас. Буфетчица сказала, что рублей нет, и дала сдачу одинаковыми монетками по 15 копеек. Гарнир из вареных макарон отдавал тухлым, но котлеты все же пахли котлетами, и мальчик сживал их, помазав горчицей. Проглотил чай. К тарелке с хлебом нахально шел крупный рыжий таракан. Мальчик повернул к нему, словно зеркальце, прямую ладонь. Таракан попятился, встал на задние лапы, ощетинил усы, кинулся на край стола и спрыгнул. «То-то же», — сказал мальчик, и ушел на корму. Здесь, под косо подвешенной лодкой, расположился небольшой студенческий табор. Кто-то спал, привалившись к рюкзаку, кто-то тихо разговаривал и смеялся. Похожий на цыгана парень сидел на стопке рыжих спасательных жилетов и трогал струны гитары. Мальчик встал, уперил с проволочной сеткой, поразглядывал стройотрядовцев и стал смотреть на реку. Небо совсем очистилось. Солнце уже пряталось за кромку леса на высоком берегу и лишь изредка стреляло красноватыми лучами из-за верхушек елей. Другой берег, низкий, луговой, был покрыт оранжевым светом. На нем хорошо были видны деревни с почерневшими рубленными избами и деревянными церквушками, которые еще не разобрали и не свезли в заповедники. Потом выплыло из-за поворота село. Уже не с одной, а с несколькими церквами. Главная была каменная, белая, и ярко светилась под наклонными лучами. Золотисто-зеленый берег, желтый плес, темные и светлые колокольни, купола, маковки. «Ну, прямо Углич, что на Волге», — сказал кто-то среди студентов. «А и так почти Углич. Угличи северские, давний оплот здешних староверов. Даже цари ничего не могли поделать». «Этакая Русь рядом с Западом. История, чего ж тут?» Девушка в синей аэрофлотовской пилотке подняла от рюкзака голову и спросила гитариста. «Миша, а ты песню про Углич помнишь?» Тот прихлопнул струны. «То, что Димка Ярцев сочинил. А как же, мы ее и там помнили. Правда, командиры косились, не в жилу, мол, но все равно». «Эх, Димка, Димка», — сказали за грудой рюкзаков. «Главное, перед самым дембелем». Гитарист переливчато перебрал струны, откинул волосы, посмотрел на угличи северские. Голос у него оказался высокий, почти как у девушки. «Раскалил закат на небе угли, и с размаху на реку обрушил, и глядится в воду древний углич с темно-красной церковью игрушкой». Парни и девушки начали подвигаться к певцу, окружили. Мальчик его уже не видел, но голос звенел. «А игра была не на свирели, у крыльца толпой бояре стали. Покажи, царевич, ожерелье, и по горлу смаху острой сталью. Вот и все, легенда или сказка. От заката взгляды подымите, виден в небе храм в багровой краске. Жил да был на свете мальчик Митя». Мальчик спрыгнул на планшир, ухватился за трубчатую стойку фонаря. За головами и спинами опять увидел гитариста. Тот наклонился над струнами, голос у него как бы потемнел. «Жил да был над Волгою затишье, не спеша звезда в закат упала». И вдруг с плачущим, чисто цыганским скриком, со взмахом отброшенных волос. «А за что во все века мальчишек топорами, пулями, напалмом?» Мальчик вздрогнул и соскочил на палубу, и услышал уже из-за голов. «Тонкий крест стоит под облаками, высоко стоит над светом белым. словно сам Господь развел руками, говоря, а что я мог поделать? Стало тихо, и в плеске забортной воды, в бледнеющем оранжевом свете, Углич и Северские медленно проплывали мимо Кобурга, который к этой пристани почему-то не причаливал. Мальчик постоял еще на корме. Песен больше не было, да и слушать другие после этой про Углич не хотелось. Он ушел на середину парохода, сел на скамейку из крашеных реек у стенки с каютными окнами. Здесь палуба была совсем узкая, от скамьи до бортового поручня не больше метра. Прошел пассажирский помощник капитана. Мальчик подтянул ноги, поставил пятки на скамью.